что медвежонок иногда выходит на балкон и начинает там делать всякие выкрутасы, собирая огромную толпу зрителей. Причем Борис заметил, что у медвежонка все недостатки актера. Он любит успех и тщеславен до предела. Поэтому он целый день на балконе. Пока мы смеялись над этой характеристикой, тщеславный медвежонок, соскучившись, ушел в столовую, взял за конец скатерть, которой был накрыт стол, и пошел с ней на балкон показывать свое искусство зрителям. Можете себе представить эту картину? С ней можно сравнить только гибель Помпеи Брюлова. Все погибло, все. Но Филиппов отвез нас всех к Тестову, где и накормил по-московски. Среди знакомцев наших были два журналиста, Коля Вершбицкий и Женя Хохлов. Много дней и, главным образом, ночей провел я в их обществе, но где они работали и на что они жили, до сих пор не знаю. Парни эти были задушевные и, главное, большие мастера по части раздобывания денег. Коля толстый, бритый наголо, носил какую-то тюбетейку и был похож на татарина, а Женя был худой, длинный, как жердь, носил рыжую бороду, которую все время задумчиво навивал на палец. Кроме них было еще много других людей, выскользнувших уже из моей памяти, которые вертелись вместе с нами на карусели тогдашней московской жизни. Это были 1910-12 годы. В нашем мире богемы, а я пишу только о нем, каждый что-то таил в себе, какие-то надежды, честолюбивые замыслы, невыполнимые желания, каждый был резок в своих суждениях, щеголял надуманной оригинальностью взглядов и непримиримостью критических оценок. Все мечтали обратить на себя внимание любой ценой. Дулись и пыжились, как лягушки из крыловской басни. А надо всем этим гулял хмельной ветер поэзии Блока, отравивший не одно сердце мечтами о прекрасной даме, о незнакомке. И Горький, будто нам угрожая, писал: «А вы на земле проживете, как черви слепые живут, ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют». Стихи эти читались на всех концертах и действовали сокрушающе. Все вдруг испугались этой перспективы, как будто о каждом обязательно надо было писать песню или рассказывать сказку. Помощники присяжных поверенных в безукоризненных визитках от Делоса стали писать стихи и почитывать их томным голосом на именинах за кулебяками. Зубные врачи вешали у себя в приемные портреты артистов с цитатами из ипсеновских пьес. Доктора рассеянно выслушивали больных, но могли часами спорить о постановке андреевской «Жизни человека». Московские купцы скупали всякую живописную дрянь, выставленную у Данциро или Авансо на Кузнецком. В кружке на Дмитровке ежедневно устраивались лекции, литературные суды над героями романов, вечера поэзии и прочее. Белотелые купеческие дочки, налитые жиром, надев скромные черные юбки с белыми блузками, тихо сидели на всех лекциях с тетрадками в руках и что-то записывали. Курсистки, приглашавшие к себе товарищей и подруг на чашку чая, укутывали электрические лампочки красной кисеей, создавая интим, и читали стихи до одури, надушившись пронзительным лориганом Коти или ландышем Иллюзион Дралле. Принимали гостей полулежа на кушетках, курили папиросы из длинных мундштуков, стриглись под мужчин и кутались в пестрые шали. Стиль этот назывался «Софо». Молодые актрисы пускали себе в глаза атропин, чтобы шире были зрачки, говорили унывными голосами, звенящими, далекими, точно из другой комнаты. «Я люблю лесные травы, ароматные, поцелуи и забавы невозвратные, все, что манит и обманет нас загадкою, и навеки сердце ранит тайной сладкою». Читая стихи, концы строчек они проглатывали для большего впечатления. Молодые актеры из глубокой провинции держали экзамен на статистов при Московском художественном театре и по страшнейшему отбору из 500 человек допускались в количестве приблизительно 5 к конкурсу.